Глава 11. Роб не спал, и виноват в этом был я. Я слышал всякие слова по телевизору, и по радио, и доносящиеся с телефона Марни. Мне хотелось тренировать их, чтобы ее радовать. И иногда я практиковался. Они хрипели и дребезжали во мне, эти неуклюжие человечьи слова. Я не мог не раскрывать клюв и помалкивать. «Это наверняка кокаин, Трент. Арестуй его!» «И как мне любить тебя, если ты меня не подпускаешь?» «И лишний вес уходит прямо на глазах!» «И тебе кранты, засранец!» Я повторял все это у себя в кровати, забравшись под желтое одеяло. Рядом лежал мой медведь, и глаз смотрел на нас обоих. «Тама, Тама!» — шептала Марни, стоя надо мной, как тень. А солнце, луна, звезды и облака крутились на своих нитях. «Веди себя тихо, а то разбудишь его. Пожалуйста!» Но я знал. Ей нравится слушать, как я говорю на ее языке. «Вы имеете право хранить молчание!» — сказал я. «Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас!» Утром Роб метался по кухне, а я держался от него подальше, подпрыгивая при каждом громком звуке. Он схватился за радио, выключил его, со стуком поставил рядом чашку кофе и будто монстр какой-нибудь воткнул нож в холодное масло. «Клянусь, Марни, еще одна такая ночь, и я трехнусь!» Я поправил свой костюмчик Супермена. «Он ничего не может с собой поделать, Роб. Просто подчиняется инстинкту». «Мой инстинкт требует, чтобы я свернул этой птице шею. Будет нормально, если я ему подчинюсь?» «По правде сказать, ты неважно спал и до Тамы. От него надо избавиться, Марни. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я». «Мы пытались его выпустить, помнишь? Он хочет жить тут». «Ну, ты очень постаралась, чтобы он не мог выжить в природных условиях. Здесь его дом». «Его дом?» «Наш. Здесь наш дом. И как насчет подписчиков? Они придут в отчаяние». «Это противоестественно!» «Последние новости», — сказал я. «Серьезная авария на съезде с трассы Токанини привела к закрытию национальной трассы номер 1». «Да мать же твою за ногу и опа! Заткнись!» — крикнул Роб. Я стал насвистывать «В доме не было удачи», и он взревел. Пожалуй, мне надо было стать паинькой. К тому же, не поймите меня неправильно, я боялся Роба. В его руках чувствовалась сила. И я понимал, что до добра все это не доведет. Но молчать я не мог. Я был сам себе злейший враг. «Мы с подружками вроде как танцевали тверк», — сказал я. Тогда Роб бросился на меня, кренясь на сторону, молотя руками по воздуху, но не способный летать. «Мяу!» — сказал я и нырнул в кошачий лаз. И взмыл в ясный белый день, а сзади развивался мой плащ Супермена. «Мой отец», — подумалось мне. «Отец мог бы подсказать, как сладить с Робом, как найти его слабые места. Отец понимал людей». Разве я не видел, как он налетел на Марни, как ураган, как божество, и прогнал ее прочь, хоть и был раз в 20 меньше нее? Я пролетел над искусанными вшами овцами в их загонах с проволочными оградами, к каждому столбу которых прилипли клочки шерсти. Над зарослями утесника и шиповника, над стригальней, над скотобойней, вдоль склонов холмов, которые прорезал, сбегая вниз, сверкающий старый водяной канал золотодобытчиков. Хотя в наши дни золота уже не было. Мимо зловонной ямы с мертвечиной и обледеневших пучков травы, позвякивающих у краев и ямы, и канала. Не успев этого понять, я оказался в соснах, и под ними клевала твердую землю моя сестра, но ничего не могла оттуда добыть. «Опять ты?» — сказала она. «Не можешь принять решение, птица ты или нет? Птица или нет?» И хотя именно тут я появился на свет, и она была мне роднёй, и с ней можно было говорить на своем языке, Я держался от нее чуть в стороне, не касаясь коготками границы между территорией фермы и территорией стаи. «Я хотел увидеть тебя», — сказал я, — «и попросить у отца совета». «Они пытались убить тебя?» — спросила сестра. «Свернуть тебе шею? Раздавить? Застрелить тебя? Отравить?» «Нет», — сказал я. «Нет, нет, нет». Она посмотрела на меня правым глазом, подошла на шаг ближе. «Как там?» «В доме?» «Да, в доме, в доме». Она кормит меня прямо изо рта. «Ты до сих пор птенчик? Голый маленький птенчик?» «Не голый», — ответил я и повернулся, чтобы показать свой плащ Супермена. «Я быстрее пули, мощнее локомотива». «Что это?» «Я не знаю». «Чем она кормит тебя прямо изо рта?» «Кусочками абрикосов, кусочками яблок, виноградом, орехами, вишнями». «Вишни, вишни. Я могла бы всю жизнь есть одни вишни. Что там еще?» «Мне можно лежать перед камином. Брюшком к огню, спиной к огню». «Что такое камин? Что такое огонь?» «Твое собственное солнце. Оно так близко, что можно дотронуться». «Я хочу собственное солнце. Хочу, чтобы рабыня кормила меня вишнями прямо изо рта». «И она приглядывает за мной, даже когда я один». «Никто не может тебя видеть, когда ты один». Она повесила глаз на моей кровати. «Что за глаз? Чей глаз?» «Она может меня видеть, но я не вижу ее. Хотя я знаю, что она смотрит. Я знаю, что она меня любит». «Мне не нравится, как это звучит». Иногда она разговаривает со мной через глаз. «Тама, положи это. Тама, не ешь это. Тама, используй свою коробку». «Тама, это кто?» «Я». «Нет, это не ты». «Тама, мое имя». «Твое имя». «Мое имя». Она и другое говорит. «Кто самый умный мальчик на свете? Кто самый лучший мальчик?» «И кто это? Кто это?» «Это я». «Кто сказал?» «Она сказала». Она говорит так через глаз. И фотографирует меня на свой телефон, выкладывает в интернет, и люди в Америке, Японии, Германии и Вене тоже говорят, что я самый лучший мальчик. «Люди сидят в Вене?» «Везде. По всему миру. Я мем. Я гифка. Я в тренде. Я вирус». Тогда сестра попятилась, и мне захотелось клюнуть себя, и я сказал: «Не такой вирус». Но она посмотрела на меня левым глазом, и в горле у нее клокотал звук, который означал: «Держись от нас подальше, подальше, подальше, это наше владение, тебе здесь не рады». Еще некоторые сороки увидели меня и присоединились к сестре, выстроились вдоль границы и стали прохаживаться взад-вперед. И топорщили перья, чтобы казаться больше, чем на самом деле. Щелкали клювами, выгибали шеи и расправляли крылья. Так уж заведено в дикой природе. «Больной, больной, больной!» — кричала сестра. «Не трогайте его! Не впускайте его!» С дерева слетели остальные птицы из стаи. Моя семья, мои родичи. Они запрокидывали головы, раскрывали клювы и голосили: «Кто этот больной чужак? Кто он и почему пытается вторгнуться к нам вместе со своей болезнью? Мы не знаем его, не хотим знать его, не пустим его!» «Я не болен», — сказал я. «Посмотрите на меня!» Вперед пробрался отец и застрекотал. «Он не болен. Посмотрите на него. Ясные глаза, блестящие перья, упитанный». «Должно быть, это виноград, и орехи, и вишни», — сказала сестра. «Кусочки яблок, кусочки абрикосов, которыми рабыня кормит его изо рта». «Что за сказки ты ей рассказывал?» — задал вопрос отец, разгуливая вдоль границы. «Она меня спрашивала», — сказал я. Он устремил на меня сперва один красный глаз, потом другой. Не говори с ней. Не прилетай на верхушку нашего холма в человечьей одежде. Не забивай ее голову историями про рабынь и вишни. Мы забыли тебя, ясно? Ты даже не воспоминание, даже не призрак. И все они повернулись ко мне спиной. Помню, когда я вернулся, дом показался меньше. Я мяукнул, пролезая через кошачью дверь, и вырвавшийся из горла звук показался неестественным после разговоров с родней. Но Марни была на переднем выгоне. Кормила овец. Черноволосая королева, которой служил троном грузовик, она ехала на нем, и из прицепа сыпался ячмень. Ячменный след лентой тянулся от изгороди к изгороди. А все овцы бежали следом, стуча копытами по мерзлой земле. Колеса грузовика были громадными и черными. И если бы Марни хотела раздавить Роба, то могла бы это сделать. Но он отсутствовал. В первый день стрижки овец мужчины съехались пораньше, когда горы еще отбрасывали длинные тени. И все утро жужжали машинки, блеяли овцы, бегали собаки, вывалив из пасти слишком большие языки. Стригали, мокрые от пота, гудели машинками, курили и матерились, и вытаскивали иглы, чтобы зашивать овец, если ранили их слишком глубоко. И грязная шерсть клиньями падала с грязных овец, которые без нее становились бело-розовыми, как младенчики. Помощники собирали настриженное, раскладывали по специальным столам с сетчатой поверхностью, удаляли плохие клочки, те, что с шеей и с рваными краями. После Марни сортировала шерсть, раскладывала по разным бакам в зависимости от качества, мягкости и прочности. На глазок такое трудно определить, но она научилась делать это на ощупь. Зубцы шерстяного пресса щелкали, утрамбовывая настриженные в громадные тюки, маслянистые от ланолина. Крак-крак-крак-бух. Крак-крак-крак-бух. Сверху давила металлическая плита, тросы были сильно натянуты, один из них начал перетираться у основания. Помню, как Помогай принялся рыть очередную яму возле загона при стригальне, у громадного кургана из камней. Он повизгивал и пофыркивал, разгребая взрытую овцами почву, неистово разбрасывая грязь лапами. Я видел, как в земле извиваются и корчатся всякие червячки. И хорошо пообедал, когда Помогай перестал копать и, тяжело дыша, лег рядом с ямой. Команда стригалей тоже устроила обеденный перерыв. И я заметил, как Роб смотрел на Марни, пока она болтала с подбородком со шрамом, смеялась шуткам безволосого мужчины и мужчины в зеленой фуфайке. Еще я заметил, как Роб отшвырнул зажигалку, которая не дала огня его сигарете, как выругал, помогая, завидя новую яму. Потом я последовал за ним обратно в стригальню, насвистывая «Я знаю, что такое любовь», и уселся на стропилах, будто в ветвях громадного дерева. Машинки для стрижки снова заработали. Защелкал и застучал шерстяной пресс, давила тяжелая плита, натянулись тросы. Один из них перетирался. Перетирался. Должно быть, я задремал. Меня разбудили крики, высокие, тревожные. Они даже сперва показались мне птичьими, а не человечьими, хоть я и не понимал их смысла. Потом я увидел, что мужчина в зеленой фуфайке лежит рядом с прессом и воет. Одна рука у него раздавлена, сверху болтается трос, а металлическую плиту перекосило. Шерсть вывалилась наружу мешаниной медвежьих внутренностей. Марни бежала к лежавшему, крича. «Кам, Господи, кам!» А Роб просто стоял рядом с таким видом, будто тоже вот-вот закричит. Один из стригалей оттащил раненого в сторону, остальные переглядывались. «Дело такое», — сказал подбородок со шрамом. «Нужно сообщить в инспекцию по охране труда». «С ним все будет нормально», — возразил Роб. «Незачем их втягивать». «Дело такое», — повторил подбородок со шрамом. «Ты не учел все риски. Ты знал, что пресс не совсем исправен и должен был починить его или купить новый. Обеспечить безопасные условия для работы — твоя обязанность. «Да, я тоже инструкцию читал», — сказал Роб. «А подрядчик обязан отказаться, если меры безопасности не соблюдены. Вот так вот». «Дружище, не будь мудаком. Похоже, с его рукой все серьезно». «Я с ним разберусь. Не нужна нам тут трудовая инспекция. Они запросто могут меня штрафовать кусков на 600». Безволосый показал на шерстяной пресс. «Я только сегодня утром говорил Каму, что это хренов антиквариат, которому, мать его, место в музее!» «Но ты ведь знаешь, сколько стоит новый, так?» — сказал Роб. «Я совсем разберусь». «В Саутленде был один мужик, хозяин молочной фермы», — заговорил подбородок со шрамом. «Один из его работников навернулся на незарегистрированном квадроцикле и сломал ногу. Мужик заставил его соврать, ну и сел в результате за то, что препятствовал правосудию». «Слушай, я просто пытаюсь решить проблему», — заявил Роб. «Выпутаться из неприятности, ясно?» Подбородок со шрамом посмотрел на него, посмотрел на Марни, вздохнул. «Да, ясно». Все наладили свои машинки для стрижки и вернулись к работе. И вскоре шерсть уже громоздилась грязными сугробами, а Роб пытался заменить порвавшийся трос. Сражаясь с ним, он шипел и сквернословил себе под нос, пока Марни не предложила. «Может, лучше вызвать техника?» «И сколько это будет стоить?» — заорал Роб. «Я не хочу, чтобы ты поранился», — сказала она. «Я могу с этим справиться. Могу!» — заявил он, отталкивая жену в сторону. «Эй, приятель, поосторожнее!» — сказал Безволосый. «Да ну нахер! Мне все это уже поперек горла!» — крикнул Роб. «Давайте вы все вернетесь к своей работе, чтобы я мог починить гребаный пресс, и можно было покончить с этим геморроем до полуночи!» «Не будь мудаком!» — сказал я со стропил. «Завали хлебало!» — рявкнул Роб. Безволосый подавился смехом. Они покончили с этим геморроем до полуночи. Подбородок со шрамом сказал, что после заката нужно прерваться из соображений безопасности. Пока мужчины поводили плечами, потягивались и разминали спины, овцы из последней партии просочились в загон, где их следовало пересчитать. Они были чистенькие и новенькие, и стали меньше, чем когда вошли в стригальню.